Кельтские чудовища. Ведьмы. Волшебство часто приходит в женском обличии. Ведущий Твин Моррис. Возможно, потому что рождение — волшебство само по себе. Для ранних кельтов богини отождествлялись со многими чудесами природы. Память об этом сохранилась в более поздних преданиях, например, о Каэлях в Ирландии. Самая знаменитая Каэлих — это Каэлих Вейра, рассказывает Дартмут Джонсон. Она была настолько старой, что Патрик Пирс в своей знаменитой поэме писал, что только сама Ирландия старше нее. «Я Ирландия, старше даже Каэлих Вейра», — писал поэт. Традиционно ее ассоциировали с полуостровом Вейра на западе Корка. И было у нее две сестры на соседних полуостровах, Дингл и Ивар. Для Каэлих Вейра наступили тяжелые времена. И Каэлих Дингл решила помочь сестре, подарив ей другой остров. Она набросила на остров пеньковую веревку и стала потихоньку тащить его по морю к югу. Но, к несчастью, он распался на две части. Работа не вышла в тот день. И по сей день острова Скариф и Диниш остаются в море там, где Каэлих Дингл их оставила. Каэлих — это символ сил природы на Земле. По всей Европе есть поверье, что дух урожая обитает в последнем несжатом колоске. На ирландском языке такой колосок называется каэлех, а на валлийском — курах или старуха. Но каэлех не всегда была добра к людям. Почему младенцы не могут ходить сразу после рождения, как детеныши других животных? Все из-за Каэлих Вейра. Много веков назад она положила руку на спину новорожденного младенца, и с тех пор дети, появляясь на свет, не способны ходить. Опасно столкнуться с Каэлих. Все знали, что у Каэлих было несметное богатство. И люди постоянно стремились его украсть. Однажды в сундук, где она хранила деньги, она положила омара. Пока она была на промысле, вор прокрался к ней в дом, чтобы украсть ее деньги. Он сунул руку в сундук. И омар схватил его. Так что тот не смог бежать. Когда Каэлих пришла домой вечером, она сказала: «Молодец ты сегодня, омар». А потом она убила вора топором.